Мы ведем геологическую съемку. Отто Янович выбрал наш район чем-то вроде печки, от которой будут танцевать. Меня не интересует, что замышлял Отто Янович. Ченков встал, и лицо его налилось кровью. Здесь не полигон для научных изысков. Слушайте приказ, Опрятин. К осени вы дадите мне полный отчет именно о золотоносности вашего района. У партии существует утвержденный проект, тихо сказал Жора. Мне наплевать на проект, я его отменяю, яростно ответил Ченков. Гурин выдвинулся вперед, локтем задвинул Жору за свою спину и весело сказал. «О чем, собственно, спорить? Мы ведем работу в основном в горной части. Надо спуститься в тундру, прошлиховать верховья основных водотоков, шлихи мыть быстро, лишь на тяжелую фракцию, канавные работы прекратить, канавщиков перевести на шурфовку, 2-3 обзорных линии в устье главных ручьев. Не о чем спорить!» «Разумно!» – по-человечески вздохнул Ченков. Он благосклонно глянул на Гурина и медленно вышел из палатки. «Статуя командора!» – пробормотал Гурин. «Мыслящая статуя командора!» Это было невероятно, но Ченков услышал его. Он медленно всем корпусом развернулся к Гурину, разлепил губы на чугунном лице и вдруг белозубо улыбнулся. «Спасибо, что хоть мыслящая, Гурин!» – медленно сказал он. «Доктор! Моя здешняя кличка Доктор!» – улыбнулся в ответ тот. Ченков благосклонно кивнул головой. В это время Жора Опрятин вышел из-за спины Гурина. Дергающийся напружиненной походкой – он подошел вплотную к Ченкову. Все еще улыбаясь, Ченков смотрел сверху вниз на теме Опрятина, а Жора смотрел в землю. «Прошу вас!» — с бешеной официальностью произнес Жора. «Никогда не кричать на меня! Во-вторых, прошу дать точные указания о поисках золота». «Раз вы инженер, то должны знать это!» Ченков, казалось, забавлялся. «В-третьих, прошу дать письменное указание об отмене проекта. Без этого я не могу изменить план работ». Ченков молчал. Гурин с нескрываемым любопытством поблескивал очками, переводил взгляд Ченкова на Опрятина, с Опрятина на Ченкова. «Скажите», — вдруг благодушно спросил Ченков, «а на черепе у того товарища не сохранилось волос?» «Нет», – растерянно сказал Жора. «По-моему, нет. Если светлые волосы, значит, Гагин, мой однокашник. Я не понимаю, какое отношение. А тут нечего понимать, Опрятин. Инженер-геолог не просто инженер. У него есть кодекс чести». «Ваши коллеги погибли именно во время поисков золота территории. Результаты работ неизвестны. И для того, чтобы выполнить элементарный товарищеский долг, вы требуете бумажку. Вам не стыдно, Опрятин?» «Демагогия!» – с трудом начал Жора. «Демагогия занимаетесь вы. Приказ вам известен. Как его выполнить, вам расскажет Гурин». «Вашему деду стыдно должно быть за вас, Опрятин!» Ченков развернулся и монументом поплыл прочь от базы. Жора так и стоял с опущенной головой. «Вот это босс!» — с восхищением сказал Гурин. «Ах, как красиво он тебя обыграл, Георгий! Умница, монстр!» «Он плохой человек!» — сказал Жора. «Тебя высекли. Прими это как мужчина, Георгий. Ты с ним знаком?» «Второй раз вижу». «Значит, и он тебя видит второй раз. Но как он тебя угадал? Личного дела для этого мало. Результат? Приказ его ты обязан выполнить. иначе он тебя высечет еще раз».